Глава 6. Сидя на лавочке перед центральным входом в университет, я расслабленно выполняла домашнее задание, как вдруг в поле зрения попала пара знакомых красных и синих сапог. По спине прошла дрожь. Родители? От шока я начала заикаться. Вы откуда тут взялись? Я перестала приходить в общежитие, и вот уже второй день ночевала у Саши. Надеялась, что те просто вернутся домой, но нет. С кровожадной ухмылкой они двигались на меня, испепеляя яростным взглядом. «А где нам быть, если ты целыми днями у своих мужиков?» — громко заорала мама. Так что все вокруг начали на нее оборачиваться. От стыда щеки покраснели, захотелось провалиться сквозь землю. «Тебе все денег мало? Не надоело трахаться за деньги? Шлюха ты подзаборная!» Дыхание ускорилось, голова закружилась. Пытаясь успокоить пышущую злостью женщину, я вытянула перед собой ладони. «Прошу, успокойся и давай нормально поговорим!» «Ты как с мамой разговариваешь, тварь!» Папа размахнулся и отвесил мне отрезвляющую оплеуху. «Не доросла еще дерзить! Дерзилка не выросла, поняла?» «Правильно, любимый!» «С такими только так и надо. Такие по-другому не понимают». Мама ласково поцеловала отца в щеку и нежно погладила по спине, после чего снова переключилась на меня. «Ничего, мы тебя проучим. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Держась за искрящую болью щеку, я старалась не плакать. И главное, не смотреть по сторонам. «Что вы собрались делать?» Тихо прошептала в пустоту. «Поступим, как любящие родители. Оградим тебя от разврата. Пойдем к ректору и добьемся отчисления». Довольно заявила мама, а по мне отрыбь прошла. «А как ты хотела? В твоем вузе, когда узнают, какое дерьмо они к себе взяли, сразу же избавятся. Приедешь домой и будешь извиняться за поведение». И я сказать ничего не могла. Земля уплывала из-под ног. Однажды родители уже уничтожили мою жизнь. Почему бы им не сделать этого снова? Они явно получали удовольствие, доставляя мне боль. «Что здесь происходит?» Холодный, как сталь, голос профессора Шлефова раздался совсем рядом. Я инстинктивно испуганно на него взглянула. «По какому праву вы поднимаете руку на мою студентку?» Если до этого момента мне казалось, что за годы учебы я изучила все черные оттенки Шлефова в гневе, то сейчас поняла свою ошибку. Он не был зол, нет. Он буквально стал самой злостью. Источал жуткую энергетику, пуская вокруг себя молнии. «По такому праву, что это наша дочь, и мы можем воспитывать ее так, как считаем нужным». Гордо вскинув подбородок, мама уперла руку в бок. «А вы вообще кто такой? Очередной пенсионер, с которым наша непутевая девка спит за деньги?» «Пенсионер? Смотрите, чтобы моя пенсия не стала вашим пособием по инвалидности!» Хмыкнул тот, а затем просто встал передо мной, буквально заслоняя своим телом от родителей. «Думаете, можете что угодно делать со своим ребенком? Очень сильно сомневаюсь. Предлагаю прямо сейчас взять запись с камеры наблюдения, где вы поднимаете руку на своего ребенка, и пойти в суд. Как думаете, при освидетельствовании побоев они найдут что-нибудь еще?» В возмущении мама посмотрела на папу, ища опоры и поддержки. Тот понял сигнал и набросился с кулаками на Шлефова. Профессор отшагнул в сторону, и отец просто упал в лужу, разбрызгивая ее содержимое на себя и маму. Перекрикивая визг недовольных родителей, он добавил: «Хотите напасть на меня? Прекрасно! Просто великолепно! А ваше дело все толще и толще!» «Вы – ублюдок!» – тыкая пальцем в учителя, мама кричала на всю улицу, как больная. От стыда я буквально растеклась по лавке, мечтая, чтобы происходящее оказалось сном. «Мы сделаем все возможное, чтобы забрать дочь от такого тирана. И ректор вас тоже уволит, понятно?» «Шлюха и психопат», — резюмировал отец, вставая на ноги и отряхиваясь. «Отличная компания!» «Хотите обратиться к ректору?» «Отлично. Только со следующего семестра я буду исполнять его обязанности. Пишите заявление госпоже Васильковой». Он вдруг указал пальцем на меня. «С некоторых пор она мой личный секретарь. Ах да, по поводу этого. На днях моя работница получила заработную плату. И если так выйдет, что до утра следующего дня ее не вернут, то я подам заявление в полицию за воровство в крупных масштабах. Я понятно изъясняюсь?» «Отлично. Вот же дочь воспитали. Родных родителей за какие-то деньги засадят в тюрьму. Ничего святого!» — обратилась мать к отцу. «На меня они теперь смотрели, как на падаль. Где, по-вашему, нам такие деньги взять? Мы те потратили уже. На билеты в столицу, экскурсии. Войдите в положение!» Клянусь, у Шлефова от переменившегося тона мамы брови на лоб полезли. Он снова посмотрел на меня с немым укором. «Как ты с этими людьми столько лет под одной крышей жила?» Я пожала плечами, мол, а разве был выбор? «Быстрый займ в помощь. Это не мои проблемы», — отчеканил профессор по слогам. «А сейчас вон отсюда. Если еще хоть раз увижу в 5 метрах от госпожи Васильковой, то устрою вам веселую статью». На удивление это сработало. Мама разрыдалась, папа начал ее утешать, и под проклятие в мой адрес они ушли вон. Дождавшись, пока родители скроются из поля зрения, Шлефов развернулся и пошел обратно в здание университета. «Стойте!» Спохватившись, я бросилась следом за ним. «Спасибо большое, что помогли. И вообще соврали ради меня». «Соврал? Ни слова!» — фыркнул тот, заставляя бежать за ним следом по лестнице. «Завтра жду в кабинете, к 7 утра. Ты действительно моя новая секретарша». «Но...» — резко замерла. Ноги к полу приросли, а сердце больно забилось в груди. «С чего это вдруг?» Он повернулся и хитро усмехнулся. «Надо читать, что подписываешь, Василькова». И ушел. В замешательстве я села на деревянный подоконник. Тут, откуда ни возьмись, появилась Настенька Петрова. «Я вижу», — свысока начала она, складывая руки на груди. «Ты еще та штучка, раз даже родители так к тебе относятся». «А я вижу, что ты плохо видишь. Тебя даже на первую парту посадили, чтобы хоть что-то на доске рассмотрела. Так что засунь свое мнение поглубже». Не теряясь, я ехидно улыбнулась, указывая подбородком на лестницу. Мол, иди подальше. Но та не двинулась с места, нервно выпалив: «Мне не нравится, что профессор Шлефов проводит с тобой так много времени». Я ждала какого-то продолжения, но его не последовало. Наконец, вздернув бровь, я сама не выдержала, уточнив: «И?» «Что «и»? Отстань от него, ясно? Пока прошу по-хорошему. Но имей в виду, я способна на все ради достижения своей цели и не знаю слова «страх».» Я расхохоталась. «Уверена, ты еще многих слов не знаешь. Например, навязчивость, чувство такта». Настя прищурилась. «Не ссорься со мной, Диана. Тебе же хуже будет». «Вряд ли». Равнодушно отвернувшись к окну, я решила просто игнорировать девушку. «Ты одна из тех немногих людей, с которыми мне будет приятно попрощаться». «Ах, ты просто...» Гневно топая ногой, она рычала себе под нос что-то невнятное, пока вдруг не отдышалась и язвительно не прошептала: «Я придумаю, как уничтожить тебя, Василькова». «Думай, у тебя ведь такой светлый ум, можно сказать, прозрачный». Понимая, что Петрова никуда не собирается, я сама спрыгнула с подоконника и пошла на выход из универа. Около 20:00 вечера на карту вернулись все деньги. Копейка к копейке. Не только 100 000 от Шлефова, но и остатки моей жалкой стипендии. Радуясь, что не умру от голода, я быстро натянула треники, майку, накинула сверху курточку и побежала в магазин. Там взяла хлебцы, кетчуп и целый килограмм связанных между собой сосисок. «Пакет брать будете?» — грубо обратилась ко мне продавщица. «Неа!» — расстегнув куртку, я бережно сложила все содержимое внутрь. «Так добегу!» От магазина до супермаркета простиралась вполне себе обычная безопасная дорога. Кроме одного участка, где мне буквально нужно было пробежать через трассу. Типичная столица. Моросил дождь с мелкими вкраплениями снега, вокруг смеркалось. Щурясь, придерживая руками содержимое куртки, я старалась смотреть по сторонам и бежать вперед. Все шло хорошо, как вдруг послышался визг шин и громкий клаксон автомобиля. Машина не наехала на меня. Я сама буквально упала на нее с перепугу и завалилась на спину. «Мамочки!» С ужасом глядя на небо, я чувствовала, как безумно колотится сердце. «Вот тебе и избегала за продуктами!» В это время из салона автомобиля вышли. Тяжелые гневные шаги направились в мою сторону. «Ты слепая или...» Энтузиазм стих внезапно. Мужчина затих. Голос его слегка дрогнул и осел. «Василькова, ты только не двигайся, ладно? Сохраняй полное спокойствие!» «Шлефов», — поняла я вдруг. «Опять он. А как же без него?» «Со мной все в порядке, я просто испугалась». Тяжело вздохнула и начала вставать. Послышался громкий хруст хлебцев. Судя по всему, те в крошку переломались. Вот же черт! Вдруг я поймала взгляд профессора. Он казался белее мела. Широко распахнутыми глазами он быстро набирал чей-то номер и постоянно повторял. «Только не двигайся, Диана! Только не двигайся!» Мне же было отлично. Только страшно до чертиков. Так сильно, что ноги до сих пор подкашивались. Желая посмотреть, что так сильно пугает мужчину, я привстала на локтях. Во-первых, на куртке разошлась молния. Во-вторых, самый дешевый кетчуп в полиэтиленовой упаковке разорвался от простого столкновения и измазал все сосиски. Хлебцев не было видно, их я ощущала где-то на уровне лопаток. «Да, девушка, у нас тут серьезная авария», — услышала я голос Шлефова. «У пострадавшей все органы наружу. Срочно пришлите скорую. Нет, две. Кажется, еще и позвоночник хрустнул». С губ сорвался истерический смех. «Господин Шлефов, все со мной прекрасно!» — окликнула его я и под выпученные глаза быстро вытянула из-под куртки красную связку сосисок, каждая из которых оказалась густо измазана странным темно-бордовым кетчупом. Шлефова чуть не стошнило. Прекрасное зрелище. Прежде чем паниковать, рассмотрели бы нормально. Пока я поднималась на ноги, он с хмурым видом сбрасывал звонок. Его машина, оставленная на аварийке посреди улицы, преграждала нас от потока других автомобилей. Снег усилился, стал более противный и липкий, на коже тут же становился водой. Казалось, все это совсем никак не влияло на профессора. Он буравил меня голубыми глазами, пытаясь протереть дыру в мозгу. «Ты меня преследуешь, Василькова?» Наконец отчеканил он с раздражением. «Можно хоть один вечер без твоего присутствия обойтись?» «Это вы меня преследуете!» Вскочив на ноги, я грязными руками держала связку сосисок. Даже представить боялась, о чем думали проезжающие мимо машины. «Тут моя общага, а вы что делаете?» «Не поверишь!» Он скривился. «Живу!» По телу оторопь прошла. Казалось невероятным, что мой мучитель проживает в опасной близости от меня. «Этого не может быть», — растерянно проговорила я с недоверием. «Врете». «А где, по-твоему, может быть?» Он начинал злиться все больше и больше. «На болоте», — без колебаний выдала я, потому что в своей голове именно так жизнь Шлефова и представляла. В деревянной избе, вокруг штыри с черепами, оставшимися от студентов-неудачников, дорожка выстелена зачетками тех, кого вы опрокинули. «Не туда ты поступила. Надо было вместо математического филологический выбрать. Книги бы писала». Покачав головой, Шлефов направился к авто. К тому моменту другие машины уже активно сигналили. Мол, освободи дорогу. «Садись, Василькова, быстро!» Очень не хотелось остаться одной на трассе. И вообще появилась какая-то паническая боязнь быть раздавленной в лепешку. Поэтому я сделала, как мужчина приказывает. Села, он тронулся, и только тогда я напряглась. «Профессор Шлефов, а зачем я здесь вообще?» Он усмехнулся. «Ко мне поедем». Стало душно. Совершенно нечем дышать. Поерзав на месте, я снова прижала грязные сосиски к груди. «Нет, лучше в общагу меня подвезите». «В таком виде?» Он скептически осмотрел меня с ног до головы. Будто я не в кетчупе, а в каком-то коровьем дерьме. Странный человек. «Не позорься, Василькова, и коменданта не пугай. У вас там женщина нервная работает, сердечница. Тебе надо грех на душу брать?» Я ахнула от такой наглости и с трудом сдержала рвущееся наружу нелицеприятное выражение. Отдышалась и спокойно объяснила. «Давайте начнем с того, что я шла по пешеходному переходу, и это именно вы меня чуть не сбили». «Пешеходный переход перенесли 3 дня назад. Он теперь в километре, Дианочка. Так что под ноги надо смотреть», — ошарашил меня мужчина. «А ты просто перебегала трассу, как какая-то смертница-наркоманка. Еще и за живот держалась. Я думал, то ли с магазина что-то украла, то ли беременная». «Хорошо, что вы такой умный», — ехидно процедила я сквозь зубы. «Кишки с сосисками перепутали. Сразу видно, профессор, да еще и будущий ректор». Машина свернула с общей дороги к новому ЖК, огражденному высоким забором. Шлефов опустил окно около охранного пункта, приложил специальный ключ, и ворота распахнулись. Мы попали сразу на парковку. Шлефов будто специально выбрал такой путь, чтобы сбежать мне было просто невероятно. «Идем за мной, Василькова!» Выйдя из авто, скомандовал он. «Быстрее приведешь себя в порядок, быстрее пойдешь в свой клоповник». Я нагнала Шлефова около лифта. До сих пор сомневалась. Идти к преподавателю домой казалось не лучшей идеей. В лифте старательно придумывала причину экстренно сбежать. Мужчина снова приложил специальный ключ к сенсорной панели, и лифт быстро поднялся на 26-й этаж, открываясь сразу в прихожую. Я обомлела, потому что раньше такого никогда не видела. «Заходи, Диана, раздевайся». Он проследовал вглубь по коридору, распахнул одну из дверей и позвал меня жестом. «Вот ванная комната. Принимай душ и жду тебя в гостиной». Из лифта я быстро выпрыгнула в квартиру. Было тревожно. Вдруг я внизу выйти без волшебного ключика Шлефова не смогу. Так и буду кататься туда-сюда, пока не состарюсь. «Душ принять? Серьезно?» Схватившись за живот, я расхохоталась до выступивших слез. «Мне, чтобы нечто такое у вас отчебучить, надо сперва стопок 10 чистого спирта за воротник принять». Шлефов таращился на меня с удивленными выпученными глазами, а после вовсе поджал губы и закатил глаза. «Ну и сленг у тебя. Точно не сидела?» «По малолетке, да. Одному очень вредному учителю нос откусила», — как можно убедительнее заявила я. «Теперь как вижу вредных преподов, так и тянет находку». Мужчина мне не поверил. Молча развернувшись, направился в кухню. «Давай уже быстрой ходкой в ванну, сказочница». Оставшись одна в коридоре, я оглянулась и решила задержаться. Квартира у Шлефова напоминала мне по уровню дорогой VIP-номер в элитной современной гостинице. Не то чтобы я там когда-то бывала, но фото разглядывать никто не запрещает. Быстро скинув кроссовки, по-прежнему придерживая сосиски в кетчупе, я быстро добежала в ванну и скинула все это месиво в раковину. Заботливо отмыла продукты, выкинула остатки кетчупа с особой жалостью и, наконец, обернулась. «Это у нас так преподаватели живут?» Слова эхом разнеслись по огромной комнате с дизайнерским ремонтом. Здесь было все. Биде, огромный душ, джакузи, 3 раковины в ряд, ванна. «Это у нас так преподы живут? Черт, просто вау!» Мне, выросший не в бедности, уровень ремонта Шлефова показался более чем роскошным. Никогда бы не могла подумать, что стена из живого настоящего мха за раковиной может смотреться так стильно. да и не знала, что бывает плитка высотой в стену и шириной в полметра. Вопрос, как они ее только занесли внутрь? Душ тоже выглядел необычно. Комната с узким длинным окошком наверху, где лейка была встроена не только сверху, но и по бокам. Все бы отдала за этот душ. С тоской и завистью вздохнув, я мечтательно оперлась о стену. Как вдруг стена открылась, оказавшись скрытым шкафчиком. Стоило бы его закрыть и сбежать, но любопытство взяло вверх. Я быстро пробежалась взглядом по вафельным халатам, как в гостинице, по куче чистых белых полотенец разного размера, тапочкам, расческе, новым упаковкам туалетной бумаги, салфеткам и... Я замерла, проморгалась, не поверила самой себе, напряглась и протянула руку. Это была моя контрольная работа. «Какого?» «Может, я сошла с ума?» — шептал внутренний голос. «Иначе что в ванной комнате преподавателя делает моя контрольная работа по высшей математике?» «Да еще и двухлетней давности. Та самая работа, что он зачитывал при всей аудитории, и все в голос смеялись. Ну, допустила пару ошибок. Что с того?» «Ничего ужасного там не было, но Шлефов буквально выставил меня идиоткой. Если до этого я была рядовой студенткой и знала не больше всех, то после поставила себе цель стать лучшей. Так и вышло, хоть профессор этого никогда и не признает». Память оживила внутри тот ужасный день. Насмешки, издевательства, упреки. Только не мой потом меня не обсуждал. Внутри проснулась дикая злость. Настолько сильная, что я испытала необъяснимое чувство пойти и все высказать Шлефову. Но только рука коснулась ручки, как я поняла. А какой в этом смысл? Только испорчу себе очередной вечер. Тогда, заперев дверку изнутри, я спокойно скинула вещи и закинула их в стиральную машину, пока сама пошла в самый прекрасный массажный душ в своей жизни. После, когда вещи постирались, закинула те в сушилку, а сама набрала ванну, нашла в ящиках парочку солей и одну бомбочку, включила наушники и выпала из жизни на парочку часов. Вытеревшись мягчайшими полотенцами, надушившись всеми возможными флакончиками, с радостью обнаружила, что вещи уже сухие. Из ванны я вышла совершенно чистая, как только что купленная, да еще и с сосисками. Правда, прошло около 3 часов. Из комнаты тут же выскочил сонный и злой Шлефов. «Я стучал!» «Как жаль, что я была в наушниках», — невинно произнесла я, улыбаясь. «Что хотели?» Шлефов растерялся от такой наглости и не сразу нашел, что ответить. «Моя хорошая, ты ничего не...» «Кто она, ваша хорошая?» — перебила профессора я, обошла и направилась в кухню. Та поражала не меньше, чем вся остальная квартира. «А вы что, до сих пор ничего не приготовили покушать?» Брови мужчины поползли на лоб. «Должен был?» «Да». Скинув куртку, я залезла на барный стул и деловито сложила руки на каменном столе. «Что мы есть, по-вашему, будем?» Внутри меня что-то щелкнуло, когда увидела ту чертову контрольную. Шлефов мне должен по гроб жизни за моральный ущерб и поломанную психику. Услуги спа-салона, а также бесплатный ужин зачтутся ему в карму. «Дианочка!» — ехидно процедил тот, следуя за мной со сложенными на груди руками. «А ты сама-то готовить хоть умеешь? Щи, борщи!» Ахнув от такого вопроса, я кинула ему не менее издевательский вопрос. «А вы зарабатывать-то умеете? Доллары там, евро?» Сведя брови на переносице, Шлефов сжал губы в тонкую линию и тяжело вдохнул полной грудью, после чего опасно произнес лишь одно слово. «Умею. Где мои щи?» Понимая, что сама себя же загнала в угол, нехотя лениво спрыгнула со стула и направилась к холодильнику, собираясь изучить ассортимент продуктов. Оказалось, что холодильник Шлефова напоминал из себя продуктовый магазин. Там было все и никакой готовой еды. То есть готовил он все же сам. и, видимо, ел только свежее. «Я готовлю только тем мужчинам, господин Шлефов, что дарят мне цветы. Кстати говоря, спасибо за букет», — сморозила я, искренне считая, что это очень остроумно и поставит его в тупик. «Какие цветы?» Он все же напрягся. «За неподаренные». Набрав полные руки продуктов, я повернулась к островку и вывалила туда все необходимое. Такой вид букетов для девушки всегда самый запоминающийся. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь в трезвом уме и здравой памяти я буду готовить щи на кухне самого противного и невыносимого преподавателя Вселенной. А он, главное, все время молча сидел на барном стуле и тихо следил за каждым моим шагом. Именно благодаря такому надзору случился маленький провал. Пробуя первым щи, Шлефов скривился. «Соленый, как рапа! Влюбилась Диана!» «Скорее тут другая причина». Тяжело вздохнув, я отняла ложку у мужчины и тоже попробовала. Реально солено вышло. Но не настолько, правда, насколько он скривился. Слегка. «Я бы на вашем месте просто не доверяла девушкам с именем Диана». Он удивился, но ничего не сказал. Лишь грустно покачал головой. «Жалко выливать целую кастрюлю. Да и есть больше нечего. Придется ерунду заказывать». «Я вам дам выливать!» С обидой отодвинув подальше мужчину, я достала из ящика рис в пакетике. Закинула в кастрюлю, проварила, и лишняя соль ушла. Шлефов с удивлением оценил. Для него практического математика, судя по глазам, это казалось какой-то запретной магией. «Бабушкин секрет. Еще можно картошку целую. Но она у вас закончилась». Я только разлила щи по тарелкам, украсила зеленью и сервировала, как в дверь позвонили. Шлефов тут же подорвался, будто очень давно ждал гостя, а мне вдруг стало неприятно. Опустив голову, я уже придумывала, как буду оправдываться перед его девушкой Дианой. И черт меня дернул 3 часа в чужой ванной провести, да и на чужой кухне еду готовить. Варясь в собственном котле противоречивых мыслей, я пропустила шелест и шаги. Шлефов вернулся один и застыл в проходе. Неуверенно подняв глаза, я ждала что-то вроде «тебе пора», но обомлела. В руках мужчины был огромный букет розовидных пионов белого цвета. «Защи!» — равнодушно сказал он, протягивая букет. «Не люблю быть в долгу.